Анастасия, пиратский корабль внешне был сильно похож на наш бриз, видимо, того же класса. Это первое, что я заметила. Второй мыслью было простое логическое заключение, что на этом корабле экипаж не меньше нашего. Есть у меня подозрение, что пираты в плане боевых действий гораздо более умелые, чем простые матросы. И этот самый пиратский корабль направлялся прямо в нашу сторону. «И что, они собираются на нас напасть?» – поинтересовалась я у Антона. «Не догонят», – ответил он, всматриваясь вдаль. «Вряд ли у пиратов есть маг, в лучшем случае магический двигатель, но он гораздо слабее мага и имеет конечный заряд». «Наш Ферран знает свое дело», – подтвердил капитан, слышавший этот разговор. «Мы всегда уходили от пиратов, а если и не удавалось, так маг у нас еще и повоевать мастер». И действительно, парус вдали так и не приблизился, а вот мы, кажется, ощутимо прибавили скорости. Возникло такое ощущение, что бриг скользит по самой поверхности воды. Я оглянулась. За кораблем тянулся след, как от скоростного катера. Паруса с треском выгнулись, словно в них уперся гигантский воздушный кулак. Мне стало как-то тревожно. А выдержит ли корабль такие нагрузки? Как бы ни развалился на ходу, это будет очень неприятно. Но, похоже, кроме меня, об этом никто не беспокоился. Все свободные от своих обязанностей матросы и пассажиры внимательно наблюдали за пиратским кораблем, который не приближался к нам, но и не отставал, несмотря на старания мага. «Похоже, они тоже не на одних парусах идут», — первым высказал возникшую мысль Антон. «Если у них двигатель, то он иссякнет через несколько часов работы на предельной скорости», — ответил на это капитан. «Ваш маг продержится дольше?» — на всякий случай поинтересовался Антон. «Даже я понимала, что маг, если он не совсем слабак, должен продержаться подольше. Ведь он может пополнять резерв собственной энергии, пусть медленнее, чем расходуют, но двигатель, который теоретически есть у пиратов, вообще этого не может. А если у них тоже маг?» — рискнула поинтересоваться я. «Тогда все зависит от того, чей маг сильней, в том случае, если их придется драться». Погоня длилась несколько часов. Пираты отставать не собирались, упорно пытаясь нас нагнать. Пока что не получалось. Я, кстати, так и не поняла, по каким признакам местные мореплаватели отличают пиратов. Вряд ли те, как и на Земле в былые времена, используют черный флаг с черным черепом и костями. Но, видимо, какой-то отличительный знак у них был, потому как никто не сомневался, что преследующий нас корабль принадлежит пиратам. Я заметила, что капитан и его помощники все напряженнее следят за далеким парусом, упорно маячащим в пределах видимости. Кажется, нам не повезло, и маг у пиратов все-таки есть. И что-то мне подсказывает, что это ненормально. Вряд ли маги так вот запросто идут в морские разбойники. Капитан приказал матросам подготовить оружие к бою. Я почувствовала себя в данной ситуации совершенно беспомощной, ведь если что, от меня в бою толку ноль. Не смогу я драться всерьез и кого-то убить. Я не умею почти. Чему можно научиться за такое короткое время? Пусть даже и учила меня крутая воительница. Магией отбиваться, если что. Так у меня заготовленных вампирских заклинаний всего два. И еще парочку примитивных из боевой классической магии знаю. Но они только энергии жрут, что их использовать себе дороже. Мама дорогая, я всерьез думаю, как буду воевать. Может, все-таки обойдется, но судя по тому, что другие начали готовиться к боевым действиям, не обойдется. Антон заплетал косу, прикрепляя к ее концу заточенный серп. Я и не знала, что он эту штуковину с собой взял. Правда, в этот раз обошлось без шипов. Мэй что-то сосредоточенно шаманил над Шреком, и тоже явно не просто так. Присмотревшись, я поняла, что он меняет его шипы на колючки. Это что будет? «Это будет отстреливающиеся ядовитые колючки», — очень серьезно объяснил Мэй. «По-моему, он просто гений, но не понимает этого. Делать из щенка боевую единицу – это же додуматься надо. Собственно, когда мы Шрека создавали, он и задумывался как будущий охранник, а не просто домашний питомец. Но мы не подозревали, что Фикус будет иметь такие широкие возможности по изменению песика. Все-таки большое значение имеет, что Шрек создан из его плоти, почти часть самого Мэя. Надо будет подкинуть ему эту мысль. Поэкспериментировать над самим собой. Что-то мне подсказывает, он сможет и это. Хотя это дело рискованное, лучше не надо. Черт, о чем я думаю? Все готовятся, одна я торчу на палубе, как памятник самой себе. Только что мне делать и как готовиться? Не знаю совершенно. Заговорить пару заклинаний на крови из тех, что знаю. Подумав немного, решила так и поступить. Может и не пригодится, но все же хоть что-то полезное сделаю. Для вампирового заклинания нужна была кровь, своя собственная. Так что мне пришлось, морщась и зажимая глаза, резать собственную руку, а потом пропитывать кровью платок. Будет материальным носителем моего заклинания. Как в сказке. Махнула царевна-лебедь платочком. Да, но в моем случае будет не озеро, а большой бум. Нашептать на кровь заклинание, в общем-то, не очень сложно. Только если собьешься хоть раз, сначала начинать придется, а этот платочек с кровью выкидывать. Причем нельзя ни буковки перепутать, ни с настроения правильного сбиться. Но у меня таки получилось сотворить правильный наговор. Все же это не магия, а, наверное, чародейство. После чего подсушенный платок отправился в специальный кармашек. Там у меня уже лежат два шарика из воска, смешанного с моей кровью. Сделаны они были еще в цитадели, под чутким руководством Невилла. Пока я этим занималась, не обращая внимания на окружающий мир, кое-что изменилось. Оказалось, пиратский корабль начал наконец сокращать расстояние, и наш маг, устало стерев со лба пот, только покачал головой и виновато посмотрел на капитана. Кажется, он выдохся. Капитан приказал опускать паруса и ложиться в дрейф. Боцман проорал команду, и матросы забегали, проворно работая со снастями. Я наконец поняла, почему этот корабль приняли за пиратский. Все-таки в этом мире тоже используются символы, вроде черного флага с черепом. Только здесь флаг был красный, а вместо черепа какая-то жуткая морда. Выглядела она достаточно зловеще. Капитан велел расчехлить орудия. Ожидаемых пушек не было, обычные баллисты. И если я что-то понимаю в этом мире, тоже не без магии. Магия здесь заменяет привычную для меня науку и технику во всех возможных областях. Все напряженно следили, как быстро приближается чужой корабль. Было уже видно фигурки людей, двигающиеся на нем. Еще не началась схватка, а напряжение ощутимо сгустилось. Матросы перепроверяли свое оружие и время от времени бросали взгляды на приближающихся противников. Но никто, кажется, не нервничал, хотя, на мой взгляд, противников больше. Зато есть Дила и Антон, которые по местным меркам за тяжелое оружие сойдут. У них сильный мах, заметила Дила. Я его чувствую. Антон кивнул, качнул своей опасной косой. Мне всучили то ли короткий меч, то ли длинный нож. Даже не заметила кто. Теперь я нервно теребила в руках эту железяку. Когда расстояние сократилось настолько, что можно было использовать баллисты, капитан подал знак канаирам. Надежда выстрелила первой. Толстые стрелы, больше похожие на копья, рванулись в сторону приближающегося пирата, но словно наткнулись на невидимую преграду, бессильно упали в воду, а спустя несколько мгновений над водой поднялись высокие фонтаны. Стрелы явно были с начинкой, как я и предполагала. Пираты выстрелили в ответ, с тем же результатом. Нашмак и Дила держали защиту, и пиратские стрелы тоже взорвались в море. Несколько минут обмена снарядами показали полную безрезультатность дистанционного боя, и тогда пираты пошли на абордаж. Крючья с глухим стуком зацепились за левый борт. Цепляя оба корабля, неприятно затрещало дерево. Затем на палубу нашего брига хлынула толпа воинственно орущего и вооруженного народа, перекошенные яростью лица, звон оружия. Может быть, во всем этом хаосе была логика, но я ее не понимала. Антон дернул меня за руку, буквально закидывая себе за спину. «Держись за мной, но не слишком близко, не подвернись под косу», — сказал он быстро. «Если почувствуешь опасность для жизни, принимай боевую форму. Это приказ». Я сразу почувствовала, что именно приказ. Стоит мне только испугаться, как следует, или решить, что ситуация угрожает моей жизни, тут же превращусь в такого же монстрика, каким уже стал Антон. Жуткого, красноглазого, с когтями и туманными крыльями за спиной. Вокруг кипела схватка. Пираты нападали на матросов надежды, но те сражались без страха. То там, то тут. Золотым вихрем мелькала Дила, и ее противники падали мертвыми. Она никого не щадила. Антон тоже сражался, используя все свое оружие. Когти, серп на косе и даже меч, появляющийся непонятно откуда. Те, кого он зацеплял мечом, вот самым кончиком, рассыпались прахом. Как когда-то твари в ирландских степях. Я думала, что люди будут от него шарахаться. Не только наши матросы, но и пираты. Ведь люди боятся вампиров. Однако пираты, как заговоренные, почему-то поперли именно на Антона, и он убивал их, без всякой жалости. Вот кого-то особо шустрого полоснул когтями по горлу, другого мечом, третий попытался добраться со спины, особенное движение головой, и коса, как живая змея, устремляется к человеку. Отточенный до бритвенной остроты серп просто отделяет голову от плеч. Поспешно зажмуриваясь, чтобы не видеть, как хлещет во все стороны кровь, не стоило этого делать. Кто-то тут же попытался схватить меня сзади. Не глядя, ткнула зажатым в кулаке мечом. Кажется, попала. По крайней мере, чужие руки меня отпустили. Посмотреть, что стало с этим человеком, убит он или просто ранен, я не решилась. Дернулась куда-то в сторону. На меня налетел здоровенный мужик. Кажется, в горячке схватки, даже не соображающий, на кого кидается и кого надо рубить. Уворачиваюсь от него, от его занесенного меча, со всей доступной мне вампирии скоростью. Еще чуть-чуть, и меня бы располовинили на два неровных кусочка. Мужик ничуть не растерялся, развернулся и опять попер на меня, но сделать ничего не успел. Вылетевший непонятно откуда маленький зеленый шип впился в его щеку, и пират, замерев на несколько мгновений, рухнул, как подкошенный. Из всеобщей схватки вынырнул Мэй и схватил меня за руку, потащил в сторону. Я завертела головой, пытаясь найти Антона, а когда нашла, поняла, что его приказ держаться поблизости был явно необдуманным. Как можно держаться рядом с этим бешеным пропеллером? Пираты на него уже не кидались, наоборот, пытались избежать встречи любой ценой. Но он сам кидался в самую гущу. Вампирья скорость позволяла избежать серьезных ран и почти безнаказанно резать несчастных пиратов. А когда врагов поблизости оказывалось слишком много, он швырял заклинаниями. В какой-то момент град заклинаний стал более частым и взаимным. Все гудело, выло, сверкало, хорошо хоть не взрывалось, а то вполне мог бы случиться пожар. Похоже, что Антон сцепился с пиратским магом и на какое-то время пропал из виду. Ой, кажется мне, что этот маг слишком силен для того, чтобы разбойничать в море. От криков боли и звона оружия у меня уже звенело в ушах. Охватить взглядом всю схватку и понять, что же на самом деле происходит, уже не удавалось. Все воспринималось какими-то эпизодами, в основном связанными с Антоном или Дилой. Количество пиратов, которых изначально было в раза полтора больше, чем нас, теперь значительно поубавилось, хотя кто победит, еще было совсем не ясно. Матросы Надежды, конечно, сражались храбро, но на мой дилетантский взгляд не так умело, как пираты. Самые горячие очаги боя были вокруг Антона, мечущегося чуть ли не по всей палубе, и на мостике, где группа матросов во главе с Дилой и капитаном прочно держали оборону. Все остальное пространство палубы представляло собой полнейший хаос, в котором беспорядочно перемещались и резали друг друга люди. И вот, через все это Мэй меня куда-то прямо-таки волок, плечом цепившись в мою руку. Под ногами крутился Шрек, отстреливаясь время от времени от слишком назойливых пиратов ядовитыми колючками. Мэй притащил меня в какой-то закоулок, где мы и спрятались. Мне было не до того, чтобы разбираться, куда он меня приволок. Не могла оторвать взгляда от происходящего, а особенно от Антона, превратившегося в сумасшедшую мельницу, уничтожающую все на своем пути. На меня то и дело накатывали волны какого-то первобытного азарта, исходящего от него. Вот когда поверишь, что вампиры созданы как оружие. Кажется мне, или он, воюя с нечистью, Вилайни, вел себя куда сдержанней. Ну да ладно, Антон все-таки вампир кровожадный, а Дила... Вот эта бешеная кошка, мелькающая золотой молнией и норовящая перегрызть горло любому подвернувшемуся пирату, и есть княжна? Сумасшествие какое-то! С кем я путешествую? Но зато теперь было уже понятно, что мы побеждаем. Пиратов становилось все меньше. Всеобщая свалка постепенно распадалась на маленькие очажки. Матросы надежды сбивались кучками и теснили врагов, стараясь держаться подальше от тех мест, где лютовали Дила с Антоном. Краем глаза я заметила Колобка, куда-то пробирающегося вдоль правого борта. На него никто не обращал внимания. А он осторожно шел дальше, пряча под одеждой какой-то предмет. Возникла мысль проследить за купцом. Не доверяю я этому субъекту, но отвлекло на некоторое время нечто странное. Правого борта, свободного от пиратского корабля, вдруг словно из ниоткуда возникло еще одно судно. Мне было отсюда плохо видно, но вроде бы небольшая шхуна. Я все-таки наблюдала краем глаза за Колобком, потому и видела, как он, оглянувшись на шхуну, словно только и ждал, когда-то появится, вынул из-под одежды арбалет и начал неторопливо целиться в Антона. У меня на миг сердце замерло. Стрела, мерцающая пугающим багровым светом, была слишком знакома, и никто этого не замечает. Я, не раздумывая, рванулась из нашего укрытия. Мэй попытался меня удержать, но я оттолкнула его и выскочила наружу. «Антон!» — пытаясь перекричать шум схватки. Он обернулся на миг, сверкнув безумными алыми глазами, и тут же снова отвлекся на своих противников. В этой свалке далеко не все видели взявшуюся непонятно откуда шхуну. А оттуда уже лезли пираты, но старались не вступать в бой. Колобок продолжал целиться, пытаясь поймать мечущегося между противниками Антона, пока только вампирья скорость спасала его от зачарованной стрелы. Что же делать, если купец таки выстрелит и, что более страшно, попадет в цель? Погибнем мы оба. Нам же просто не дадут времени прийти в себя. Прирежут сразу. Я прыгнула, даже не зная, на что надеялась. Просто прыгнула в сторону купца, прямо с места. И уже в прыжке почувствовала, что тело принимает боевую форму, восприняв эту ситуацию как опасную для жизни. И выполняя приказ лорда. Нечто смутно ощутимое и вполне материальное, но похожее на туманные крылья, распахнулось, рывком поднимая меня в воздух и неся прямо на купца. Он выстрелил раньше, всего лишь за несколько мгновений до того, как я успела до него добраться. Не знаю, каким чудом мне удалось извернуться при падении и сбить летящую стрелу ногой. Не подозревала, что такое умею, и вряд ли еще когда-нибудь смогу повторить. Но сейчас, в порыве какого-то отчаяния, мне это удалось. Вот только сгруппироваться и упасть правильно я уже не успела. Потому просто рухнула на купца. Мы оба кубарем покатились по палубе. Попытка быстро вскочить не удалась. Колобок цепился в меня мертвой хваткой и с неожиданной силой. Я перепугалась и пыталась вырваться, бешено брыкаясь. Несколько раз заехала ему по круглому пузу коленом и вообще куда доставала. Колобок упорно пытался меня удержать, прилагая все усилия, но моей вампирьей силе явно уступал. Поняв это, купец попытался просто прижать меня к палубе своим немалым весом, за что мигом поплатился расквашенным носом. Я махала руками, уже не задумываясь, куда попаду, и в какой-то момент поняла, что практически вырвалась. Он уже не держал меня, схватившись за поврежденный нос. Мне оставалось только сбросить с себя эту тушу. Не успела. Подбежало четверо пиратов и стали помогать купцу. Правда, помогали они в мою пользу, то есть сняли с меня Колобка. И я, поспешно собрав все конечности, уже готова была рвануть прочь. Однако опять не успела. Купец истошно завопил. «Держи девку, идиоты!» Я припустила со всех ног, а пираты бросили купца и ринулись за мной. На втором шаге мы дружно рухнули на палубу большой кучей. «Ой, блин, мои ребра!» Пираты дружно старались удержать мои руки-ноги, и тут уж никакая вампирия сила не помогала, хотя я продолжала упорно брыкаться. Только четверо здоровых мужиков в любом случае сильнее меня одной. Из-под ног выскочил Шрек, стрельнув ядовитой колючкой. Один из удерживающих мои руки пиратов замер на миг и откатился в сторону уже мертвый. Я тут же полоснула освободившейся левой рукой пленителя по лицу. В боевой форме когти у меня внушительные. Мужик взвыл, обливаясь кровью. Вторая рука тоже свободна. Показалось, что в этот раз я уже все-таки вырвалась. Однако в этот момент купец, прицелившись, сильно пнул бедного Шрека под пузо. Взвизгнувший щенок улетел в сторону, а Колобок, выхватив из кармана небольшой пакетик, высыпал мне в лицо какой-то порошок. Невольно вдыхаю эту гадость, чихаю и понимаю, что не могу пошевелиться. Могу только дышать и моргать, да и то с некоторым трудом. «Берите ее и уходим», — велел Колобок пиратам, размазав по лицу кровавую юшку. Лицо его зло скривилось. «Ну, ты за это еще поплатишься, маленькая дрянь!» Наименее пострадавший закинул меня на плечо, как мешок с картошкой. Так что я оказалась повисшей головой вниз и бегом понесся к шхуне. Двое других, хромая и размазывая кровь, спешили следом, таща за собой медленного Колобка. Хотелось закричать в голос, сделать хоть что-нибудь, но не получалось. Я висела на пирате безвольной тушкой. Почему меня никто не спасает? Где этот вампир, черт его возьми? И почему никто не обращает внимания, что меня нагло похищают? Когда меня перекидывали на шхуну в руки ожидающим там пиратам, как какой-то груз, я получила на несколько мгновений возможность осмотреться и поняла, почему меня никто не спасает. Схватка уже переместилась к пиратскому кораблю и частично на него. Антон и Дила в азарте рванули туда, в первых рядах, добивать поверженных. А шхуну никто в упор не видел, будто и не было ее вовсе. Я наконец поняла, что меня прямо сейчас уже практически похитили, правда непонятно зачем, но делать надо было что-то срочно. Однако еще несколько драгоценных минут я потеряла на то, чтобы сообразить, как же позвать на помощь. Вот бестолочь-то, ведь это проще простого. А в это время шхуна нереально быстро для корабля отшвартовалась от надежды и буквально полетела прочь, словно подхваченная гигантской рукой. Вот тут я в полной панике мысленно заорала: «Антон!» Отклик я получила почти сразу. Не знаю, докричалась я до Антона, или он просто ощутил мою панику. Но его беспокойство прошло эхом по нашей связи, заглушая даже азарт схватки. А несколько мгновений спустя, словно бы издалека, пришел едва слышный голос. «Тэй, ты где?» «На шхуне! Меня похитили!» Стараясь думать, как можно четче ответила я. «На какой шхуне?» Тихий голос в голове был едва различим. «Не знаю, на какой. Ее никто не видит. Мы уже уплываем. Жди, я сейчас». И тут кто-то от души шарахнул меня по голове.